книга «Название местности». Евсевий, епископ Кесарии в первой половине IV века, написал по-гречески «ономастикон» – книгу «Название местностей», упомянутых в Ветхом и Новом Заветах, а Иероним перевел ее на латынь, прибавив к ней некоторые сведения, которые в основном касались дальнейшей истории той или иной местности со времен написания трактата Евсевия. Книга построена в греческом алфавитном порядке, а внутри каждой статьи в порядке, соответствующем последовательности библейских книг. Вот несколько примеров. Кирьят Арба, Бытие 23.2, он же Хеврон. Сегодня это очень большая деревня. В древности это был город язычников и обиталище великанов, числа 13.22. После этого город царствования Давида, 2, царство 2, 11. Он отошел в удел колену Иуды, Иисус Навин, 15.23. Был городом священников, один из городов убежищ, Иисус Навин, 21.13. Удален от Иерусалима на 22 мили. Там показывают рощу Авраама и его могилу. Язычники открыто поклоняются тому дереву, под которым ангелы посещали Авраама. Сперва он назывался Арба, а затем Хеврон, по имени некого Хеврона, потомка Калева, как написано в книге Хроник. Эфрата, Бытие 35.16, земля Вифлеемская, там же 49. Город Давида, 1 царство 26, в нем родился Мессия, Христос, находится в колене Виньямина, 1 царство 10.2. На дороге, где похоронена Рахиль, до наших дней показывают ее могилу в месте под названием Ипподром в 4 милях от Иерусалима. А основателя Вифлеема звали Эфрата, как написано в книге Хроник, Паралипоменон 4.4. Каким методом пользовался составитель этого сочинения? Какими предположениями он руководствовался? После смерти своей ученицы Паулы Иероним написал письмо, которое получило известность под названием «Плач по Пауле». Здесь, в частности, рассказывается о паломничестве, предпринятом Паулой, вероятно, вместе с Иеронимом, к святым местам в стране Израиля. По всей видимости, оба они, и Иероним, и Паула, использовали это путешествие, чтобы расширить свои познания и уточнить понимание Священного Писания. Сходное название выполняла и книга «Название местности». Как Иероним, так и его предшественник Евсевий считали, что знакомство с географией Святой Земли способствует пониманию Библии и священной истории, которая вершилась на этой земле.